بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующий этап на пути яка наъбуду ва яка настаин, лишь тебе поклоняемся, лишь тебя просим о помощи. Манзилат аль-истиқама. Этап соблюдения прямоты. Аль-истиқама. Аллах Субхану ва Та'аля говорит в Коране, суре Фуссилят: «Инна лязина калу, Раббуна Аллаху сумма стакаму, татаназзалу алейхиму аль-малаика, ла тахафу ва ла тахзану, ва абширу биль джаннати лати кунтум туадун». Поистине те, которые сказали: «Господь наш Аллах», и затем стояли прямо, соблюдали прямоту, нисходят на тех ангелы, говоря: «Не бойтесь и не печальтесь, и возрадуйтесь раю, который вам был обещан». И говорит Аллах Субхану ва Та'аля в суре Аль-Ахкаф: «Инна лязина калу Раббуна Аллах, сумма стакаму, фала хауфун алейхим ва лахум яхзанун, улаика асхабу джаннати халидина фиха, джазаан бима кану яъмалун». Поистине те, которые сказали: «Господь наш Аллах», затем стояли прямо, нет над ними страха, не будут они печальны, они обитатели рая и пребудут в нем вечно в воздаянии за то, что они совершали. И сказал Аллах Субхану ва Та'аля, обратившись к пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «Фастаким кама умирта ва ман таба маак, ва ла татгав, иннаху бима таъмалуна басир». И придерживайся прямоты, как тебе приказано, и те, которые покаялись вместе с тобой. И не нарушай границ, не приступай границ. Поистине он видит то, что вы совершаете. Аллах Субхану ва Тааля разъясняет в этом аяте, что истикама, соблюдение прямоты, это то, что противоположно тугьян, беззаконию. Беззаконие, тугьян, это переход установленных Аллахом границ во всем, во всякой вещи. Любой вещи, если человек переходит установленные Аллахом границы, это будет что? Беззаконие. Противоположно этому листикама, прямота. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Фуссилят: «Кул иннама ана башарум мислюкум, юха илейя аннама илахукум илахум вахид, фастакиму илей вастагфиру». Скажи: «Я не иначе, как человек, подобный вам, внушено мне, что Господь ваш, Господь единый. Так будьте же прямы в отношении Него и просите у Него прощения». И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Джин: «Ва аллау истакаму аля ат-тариқа ласқайнахум маан гадака линафтинахум фи». А если бы они были прямы, стояли прямо на пути, то тогда напоили бы мы их водой в волю, чтобы испытать их тем самым. Когда правдивейшего этой уммы, Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля ан, человека, который соблюдал прямоту, как никто другой, спросили о том, что такое аль-истиқама, что такое соблюдение прямоты. Он сказал: соблюдение прямоты заключается в том, чтобы не предавать Аллаху в сотоварищи ничего. То есть аль-истиқама, по определению Абу Бакра, это есть чистый таухид, неукоснительно чистое соблюдение единобожия. Умар ибн аль-Хаттаб сказал: аль-истиқама антастакима аль-амри ван-нахи. Аль-истиқама, соблюдение прямоты, это твоя прямота в соблюдении приказов и запретов Аллаха. Ты не должен вилять и хитрить, как лиса. Усман ибн Аффан, ради Аллаху Та'аля, сказал: «Истикаму ахлису ламаля лилля». То есть соблюдение прямоты, это значит, что человек должен быть искренним в своих деяниях, совершая их только ради Аллаха Субхану ва Та'аля. Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху Та'аля, ибн Аббас, они сказали: «Истикаму, приказ Аллаха быть прямыми, это значит выполнять установления, фарды, обязательные предписания Аллаха Субхана ва Тааля. Аль-Хасан сказал, что будьте прямы, значит, будьте прямы в выполнении приказов Аллаха, совершая то, что угодно ему, и остерегаясь, и оставляя ослушание Аллаха. Муджахид сказал, истакаму, то есть будьте прямы, это значит, будьте прямы в вашем свидетельствовании. Ля иляха илляллах. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. В этом будьте прямы, стойте на этом прямо, пока не встретите Аллаха. И говорит Ибн Аль-Кайм, я слышал шейха ислам Ибн Таймия, да почтит Аллах его душу, сказал, что требование, приказ Аллаха быть прямыми, соблюдать прямоту, значит быть прямыми в любви к Аллаху и в поклонении Аллаху, и не отвлекаться от любви и поклонения Аллаху направо и налево. В Сахихе Муслима приводится хадис от Суфьяна ибн Абдилля о том, что он сказал, обратившись к пророку, алейхиссалату вассалям, «Я Расул Аллах, кулли фил исламе каулян ла асалу анну ахада». «О посланник Аллах, скажи мне об исламе что-то такое, о чем я не могу спросить никого, кроме тебя». Пророк Саусалям сказал, «Куль аманту билля сумма стаким». «Скажи, я уверовал в Аллаха, а потом будь прям, потом соблюдай прямоту». «Скажи, я уверовал в Аллаха, а потом соблюдай прямоту». Истикама. Также приводится у муслима хадис от Саубана, от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал, «Истакиму валян тухсу». «Соблюдайте прямоту, но вы не сможете сделать это полностью». «Ва'аляму анна хайра амаликум иссаля». И знайте, что лучшее из ваших деяний – это намаз. «Ва ля юхафизу аля л-вуду илля му'мин». И никто не бережет свое омовение, кроме верующего. От раба Аллаха требуется листикама. Прямота. Что это? Это верное и правильное соблюдение установления Аллаха. Пророк алейхиссалям говорит, истакиму. Соблюдайте прямоту. Если человек не может соблюдать прямоту, то есть верно и правильно полностью соблюдать установление Аллаха Субхана ва Тааля, тогда, по крайней мере, он должен делать то, что по силам, приблизительно, насколько может, приблизительно. Если он спустится ниже этого уровня, то тогда это уже будет упущение и нерадивость. Это уже недопустимо. Итак, что требуется от раба? Листикама. Листикама – это что? Верное и правильное соблюдение установления Аллаха Субхана ва Тааля. Если не может, значит аль-мукараба. То есть что? Приблизительно их совершить, насколько он может. Если он опустится ниже этой степени, то это уже будет упущение и нерадение. Как в Сахихе Муслим приводится хадис от Абу Хурейры ради Аллаху Тааля, от пророка алейхиссалату вассалям, что он сказал «саддиду ва карибу». Совершайте, делайте правильно и верно. Саддиду, то есть то, что мы сказали, да, садат, истикам. Вакарибу, и приближайтесь. И приближайтесь. То есть, если не можете что? Сделать полностью правильно и верно, то хотя бы что? Приблизительно верно. Насколько вы сможете? Ва'аляму анна уляянджу ахаду минкум би'амали. Но знайте, что никто из вас не спасется благодаря своим деяниям. «Калю валя анта, я Расул Аллах». Сказали, даже ты, у посланник Аллаха. Он сказал, валя ана. И даже я. «Илля ятагаммадан илля би рахмати мину ва фадли». Если только не покроет Аллах меня своей милостью и снисхождением. В этом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, упомянул все состояния религии. Приказано, что, во-первых, листикама. То есть прямота. Соблюдение деяний правильно, верно, как положено полностью в намерениях, в словах, в действиях. хадисе Саубана сказано, Пророк Саусам говорит, что «лян тухсу», то есть «и вы не сможете, это вам не по силам». То есть во всех деяниях, в том, что касается что? И слов, и намерений, и действий, во всем быть что? Полностью соблюсти истикама и сядат, этого вы не сможете. Вам не по силам. Тогда Пророк Саусам перевел в какое состояние мукараба, то есть насколько сможете. Приближайтесь по мере ваших сил, насколько можете. Приближайтесь к истикама, состоянию прямоты, быть прямым полностью. К этому приближайтесь по мере ваших возможностей. Сколько у вас есть сил? Столько. Как человек, который стреляет в мишень. Хорошо. Если он и не попадет в центр, то хотя бы что близко к нему. Но несмотря на это, Пророк алейхиссалям сообщает, что ни алистикама, то есть полное соблюдение прямоты в отношении Аллаха субхана ва тааля, ни приближение к этому аль-мукараба все равно не спасут человека в судный день. Поэтому никто не должен рассчитывать на свои деяния и опираться на них. У меня есть много деяний, я молюсь, я пощусь, у меня все это есть, хорошо? И быть спокойным. И человек не должен быть довольным своими деяниями, обольщаться ими. Не должен думать, что он через это спасется. Спасется он только благодаря милости Аллаха и прощению его, и снисходительности. Алистикама – это слово емкое, объемное понятие, которое касается всех вопросов религии, всех разделов религии. Алистикама – это когда человек стоит перед Аллахом субхану тааля прямо, соблюдая правдивость перед Аллахом и верно выполняя завет с Аллахом. Поэтому листикама связана как со словами человека, проявляется в словах, с действиями человека, с состояниями человека внутренними, с намерениями человека. Листикама во всем этом обязательно состоится, если, то есть при условии, что человек во всем этом делает все это ради Аллаха, раз, лилляхи, второе, билляхи, то есть опираясь на Аллах субхану тааля, ва аля амрилля, то есть в соответствии с религией Аллаха, с приказом Аллаха. Истикама немыслимо, что вот без этих трех вещей, как в словах, так в действиях, так в намерениях, так и что, в состояниях, это что? Лилля, ради Аллаха, билля, благодаря Аллаху, опираясь на Него. И аля амрилля, то есть в соответствии с приказом Аллаха субхану ва тааля. И кто-то из мудрых сказал, что будь обладателем прямоты, но не будь искателем почестей. Потому что твоя душа, она движется в поисках почестей, а Господь требует от тебя прямоты. И говорит Нуль-Хейм, я слышал, как шейх Ислам Нутеймия, это почтит Аллах его душу, говорил, что самой высокой почестью является соблюдение прямоты. То есть самой высокой почестью для человека является алистикама, соблюдение прямоты. Далее говорит Нуль-Хейм, приводит слова автора Аль-Маназ, Аль-Маназ Рюсайрин, говорит, «Каддасалла Рухаву, да почтит Аллах его дух». «Фастакиму илейхи вастагфиру». Говорит, сказал Аллах Субхану Тааля, то есть имам Аль-Харави говорит, сказал Аллах Субхану Тааля, «Фастакиму илейхи вастагфиру». И соблюдайте прямоту в отношении него, то есть Аллах Субхану Тааля, и просите у него прощения. И говорит Аль-Харави, это указание на суть таухида. На суть таухида. То есть Аль-Харави указывает на то, что Аллах Субхану Тааля указывает на таухид, на то, чтобы люди видели единственность Аллаха Субхану Тааля и устремляли свой взор только на Аллаха Субхану Тааля. И говорит Нуль-Кайим, имеет два вида таухид. Таухид имеет два вида. Это таухид филь-ильм валь-ма'рифа валь-шухуд, то есть единственность Аллаха Субхану Тааля, признание единственности Аллаха Субхану Тааля, касающееся знания, познания, это имеется в виду какой таухид? Тавхид ар-рубубия и тавхид аль-асма вас-сифат. Хорошо, то есть единственность Аллаха Субхану Тааля как Господа и обладателя божественных имен и атрибутов. А второй вид тавхида – тавхид ут-талаб валь-ирада. То есть тавхид намерений и устремления – это тавхид, имеется в виду тавхид аль-улухия. То есть поклонение только одному Аллаху Субхану ва Тааля, направление к нему всех видов поклонения. И говорит Аль-Арави о том, что имеет аль-истикама три степени. И говорит, первая степень аль-истикама – это аль-истикама аль-иджтихад филь-иктисад. Это прямота, прямота в усердствовании, при соблюдении умеренности. Прямота в усердствовании, при соблюдении умеренности, без выхода за границы ильма, за границы знания, и не переходя за пределы ихляса, не выходя, да, из рамок ихляса, и не противореча пути сунны. Такие великие слова имам аль-Гарауи, рахималлаху та'аля, это указывает на то, что имам аль-Гарауи был поборником сунны, человеком, который побуждал к следованию сунни. Хорошо. Сказано, он говорит, что первая степень листикама – это прямота в чем? В усердствовании. Соблюдение прямоты в усердствовании, в ричтигад, при соблюдении умеренности, без выхода за границы чего? Ильма, без перехода границ ихляса, искренности, и без противоречия пути сунны. То есть эта ступень, первая ступень листикама, включает в себя шесть вещей. Шесть вещей. Первое – это деяния и усердные деяния ради Аллаха Субхана ва Тааля. Человек усердствует своими деяниями ради Всевышнего Аллаха, но при этом должно быть что? Иктисад, говорит имам аль-Гарауи. То есть должна сохраняться умеренность. То есть человек не должен уйти в две противоположные стороны. Хорошо? Не должен уйти в две противоположные стороны. В сторону ифрата и в сторону тафрита. Ифрат, то есть чрезмерствование. Чрезмерствование в его деяниях. И не уйти в сторону тафрита. То есть нерадивости в соблюдении деяний. Чрезмерствование, посягание на несправедливое посягание на нафс, хорошо, на душу. И тафрит – это потеря, это нерадивость в деяниях. Итак, иджтихад, второе что? Ихтисад. Потом он говорит оставаться в границах ильма, не переходить за границы, очерченные ильмом. То есть человек не должен идти вслед за своими какими-то ощущениями. Хорошо? Он должен оставаться в границах ильма. Это третье. Первое что? Иджтихад. Второе – ихтисад. Третье что? Сохранение границ ильма. Четвертое – это алихляс. Алихляс, то есть ифраду аль-ма'буд биль-ирада. То есть намерения устремляются только к аль-ма'буду, только к Аллаху Субхану ва Тааля. Деяния совершаются искренне ради Него. И пятое, он говорит, что должны соответствовать чему? Сунне. То есть это условие аль-мутаба'а. Мутаба'ату сунна. Условие следования сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Все деяния должны соответствовать религии Аллаха Субхану ва Тааля, его шариату. Сунне посланника Аллаха Субхану ва Тааля. Таким образом, шесть. Да, первое – это амаль, деяния. Деяния совмещаются с чем? Должны быть усердные. Хорошо. Потом что? Иктисад, то есть умеренность. Потом в соответствии со знанием, в границах знания. Затем что? Алихляс, искренность. И затем мутабату сунна, следование сунне. Вот эти вот шесть вещей. Без них невозможно истикама. То есть прямота невозможна без них. Если человек лишается хотя бы одного из компонентов, которые были здесь перечислены, то тогда человек выходит за границы истикама либо полностью, либо частично, смотря то, насколько он теряет эти компоненты. Так, эти шесть вещей, о которых упоминает имам Аль-Гарави, саляф, предшественники, праведные предшественники очень часто говорили об этих двух важных основах. Речь идет о каких основах? Об основах аль-иктисад, то есть умеренность в деяниях, хорошо, и второе аль-иктисад бисунна, то есть соблюдение сунны. Потому что шейтан, он обнюхивает сердце человека. Обнюхивает сердце раба, проверяет, что в нем есть, каково оно. Если он видит в сердце человека склонность, видит в человеке склонность к бедатам, и то, что человек, он уклоняется от неукоснительного следования сунни, отворачивается от следования сунни, тогда выводит шейтан человека, уводит от чего? От аль-ихтисама бисунна, то есть от придерживания сунни, от следования сунни, уводит. Наоборот, если он, обнюхивая сердце, видит в человеке стремление к сунне, что человек очень стремится к сунне, хорошо, он понимает, что здесь он не может с этим человеком справиться, отведя его от сунны, заставив его оставить сунну. То есть так он не сможет отрезать, да, человека от прямоты. Что тогда он делает? Тогда он применяет другой прием. Тогда он начинает приказывать человеку усердствование. Усердствование, которое потом приведет к чему? К нарушению границ уже. К чрезмерствованию и к посяганию потом на душу. К несправедливому посяганию на душу. К переходу границ срединности и умеренности. А ислам – это религия чего? Срединности, то есть чтобы человек не ушел в сторону чрезмерствования и, наоборот, не ушел в сторону нерадивости и упущения. И вот здесь шайтан видит, что этот человек, он стремится к соблюдению религии, и теперь он, что и очень сильно стремится, он здесь подошел с другой стороны. С какой стороны? Он начинает говорить ему: давай, усердствуй, это все хорошо, это благо, это все покорность Аллаху. Хорошо. Давай, чем больше будешь делать, тем больше будешь усердствовать, тем это будет совершение. Не ослабевай, не утомляйся, как ослабевают, утомляются другие. Не проявляй вялость. И не спи, когда спят люди, не спи со спящими. Хорошо. И так вот он его побуждает и подстрекает, пока не выводит его за рамки срединности. Хорошо, пока не выводит его за рамки ихтисад, рамки умеренности, не выходит с ним за границы. И так же, как первое, то есть, когда человек не следует сунне, шайтан увел его, да, от следования сунне, как это является выходом за границу, только в другую сторону, хорошо? Вот это также является выходом за границу, только в другую сторону. Таково было положение хариджитов. Потому что ахлюль-истикама, то есть люди с прямоты, соблюдение прямоты, их, они считали свой намаз по сравнению с их намазами жалким. Как они молились, как они постились, как они читали Коран. Люди истикама, то есть прямого пути, их деяния казались им по сравнению с их деяниями что? Жалкими. И то, и другое, все это является выходом из сунны к бидату. И то, и другое уже будет бидат. Первое будет выход к какому бидату? К ереси какой? К ересю тафрита, упущения, нерадивости, потери. Второй будет выход к ереси исрафа, чрезмерствования, излишества. Итак, шайтан, еще раз мы говорим, он смотрит и обнюхивает сердце человека. Если видит в нем уклонение от сунны, и то, что он не крепко держится за сунну, значит, просто его уводит, что следование сунне, к бидатам. Беда это будет что? Упущение, да, тафрит. Если видит, что он такой крепкий в религии, значит, уводит его в другую сторону, в сторону ифрат. Говорит ему: давай усердствуй, давай старайся больше, не как все, еще больше. Когда все спят, ты не спи. Хорошо, и побуждает его, пока не выводит его за рамки умеренности. И то, и другое опасно. Поэтому предшественники говорили, что бы Аллах Субхану Тааля не приказал из своих приказов религиозных установлений, у шайтана обязательно есть два приема здесь, в отношении людей. Два вида наущения. Либо он склоняет человека к тафрет, к упущению, к нерадивости, хорошо, либо, наоборот, к чрезмерствованию, переходу границы. Это будет уже что? Ифрат. И шайтану не важно, каким способом он отклонит человека, тем или другим. То есть путем добавления или путем убавления. Хорошо. И то, и другое, это что? Будет выход к бидату, уход от сунны к бидату. Поэтому пророк, алейхиссалату ассалам, он сказал Абдулла ибн Амр аль-Асу, он сказал, я Абдулла ибн Амр, у Абдулла ибн Амр. Поистине у каждого действующего, совершающего деяния есть пыл. У каждого пыла есть вялость. Потому что тот, чья вялость будет в рамках сунны, на основе сунны, в рамках сунны, тот будет счастлив. Но тот, чья вялость на основе бид'а, на основе бидата, такой человек потерпел неудачу и понес урон. Это когда он ему сказал? Сказал ему, повелевая ему соблюдать умеренность в деяниях. Потому что Аллах Ибн Аббас, мы знаем, что он начал проявлять чрезмерствование в деяниях. Так что стала жаловаться его жена на то, что он не уделяет ей времени. Все время постился и не спал ночами, пророк, алейхиссалату ассалям, что сказал, указал ему на то, что это тоже выход, но выход в другую сторону. Это тоже беда. Выход только в сторону беда, чего? Чрезмерствования. Хорошо, я сказал, то да, есть пыл, есть вялость. У каждого пыла бывает, что вялость. Но если вялость, она что? В рамках сунны, на основе сунны возникла, хорошо, усталость, тогда это что? Счастлив человек. Если на основе беда, то тогда это... Потерпел человек неудачу и понес урон. То есть это хитрости шайтана, с которыми нужно быть знакомым человеку. Все благо в чем? В усердствовании, сочетающемся с чем? С умеренностью, иктисад. То есть умеренность, это что такое умеренность? Рамки шариата. Как установлено шариатом? Все благо в этом усердствовании, сопряженном с умеренностью, с ихлясом, искренностью, искренним совершением деяния ради Аллаха, сочетающаяся искренность с чем? Со следованием сунни пророка, алейхиссалату ассалям. Итак, иджтихад, усердствование, сочетающееся с чем? С умеренностью, ихляс, сочетающийся с чем? Со следованием сунни. Потому что может быть ихляс, может у человека искренне совершает деяние, но не в соответствии с сунной пророка, алейхиссалату ассалям. Может быть, человек усердный, но он нарушил рамки чего? Срединности и умеренности. Поэтому говорили предшественники, умеренность на пути и в сунне – это лучше, чем усердствование, противоречащее пути, противоречащее сунне. И стремитесь, чтобы были ваши деяния соответствующими пути пророков, алейхиссалям, и их сунне. То же самое рия, то есть показуха в деяниях, она уводит человека из чего? Из истикама, из прямоты. Как уводит человека из истикама, из прямоты, что? Чрезмерствование, да? Или упущение. То же самое рия, показуха, выводит человека из истикама, из прямоты. Также выводит из прямоты, что? Ослабевание, нерадивость, вялость и так далее, тоже выводит человека из прямоты. Все это вещи, которые нарушают прямоту. Это что касается первой ступени. Дальше говорит Аль-Гарави, вторая ступень, истикаматуль-ахваль. То есть первое, это было что касательно аль-амаль, да, касательно деяний, прямота в деяниях. Здесь прямота в состояниях. Прямота в состоянии. И говорит, он указывает на то, что человек, он должен видеть реальные суть вещей, понимая, что это не его приобретение, при этом отказываться от претенциозности, а не только о знании, о недопустимости претенциозности, и оставаться в свете бдительности, говорит он. То есть речь идет о чем? Имам Аль-Гарави указывает на то, что человек он должен видеть и оставаться в своих состояниях, опять же, в рамках чего? В рамках шариата. Видеть приказы запрета Аллаха Субхану Тааля, вопрос награды, наказания, дружбы и вражды, разделять, что любит Аллах Субхану Тааля, что ненавидит Аллах Субхану Тааля, что вызывает гнев Аллаха, что вызывает довольство Аллаха Субхану Тааля. Опять же, он должен видеть, помимо этой реальности религиозной, еще какую реальность? Реальность кауния, бытийной, что все от Аллаха Субхану Тааля, что источник и конечная цель всего все равно, что и предел к Аллаху Субхану Тааля. И при этом он говорит «ля кесбан», то есть не считать видение им вот этой вот истины, не считать это своим приобретением. Хорошо? Что это от Аллаха Субхану Тааля. Потом он говорит «претенциозности», отказаться от претенциозности. Что значит отказаться от претенциозности? То есть, если достигает человек каких-то чистых состояний, хорошо, угодных Аллаху Субхану Тааля состояний, чтобы не претендовать на то, что это заслуга его собственного нафса. Это только от Аллаха Субхану Тааля. И оставаться, говорит он, в лучах и в свете бдительности. То есть все время оставаться в аль-яқза, то есть в состоянии пробужденности, чтобы не потух свет вот этой пробужденности, бодрствования, не был потушен мраком беспечности. То есть три вещи, на которые указывает имам аль-Гаравый, это состояние бодрствования, яқза, то, что противостоит чему? Гафля, да, беспечности. Это продолжительное пребывание, постоянное пребывание в этом. И видеть, третье, видеть, что все это только от Аллаха Субхану Тааля, а не благодаря тебе самому. То есть то, что ты остаешься вот в этом свете бодрствования, а не беспечности, это не потому, что твоя это заслуга. Хорошо? Не ты сохранил это состояние. Это Аллах Субхану Тааля, который сохраняет для тебя это состояние. Дальше третья ступень, о которой говорит имам аль-Гарави, рахималлаху та'аля, он говорит, это истиқама битерки руят истиқама, то есть прямота, заключающаяся в оставлении видения, прямоты. Хорошо? Прямота, заключающаяся в оставлении видения прямоты. Что имеет в виду имам аль-Гарави, рахималлаху та'аля? Он имеет в виду здесь, что человек, он помыслами своими сосредоточен на своем Создателе, на Аллах Субхану Тааля. Хорошо? То есть он не видит эту свою истикаму, свою прямоту собственную. Его заботит только приближение к Аллаху Субхану Тааля, а не любование своей прямотой, созерцание своей прямоты и так далее. Он свою истикаму не видит, что это он сам стал прямым. Хорошо, как бы истикама – это что? Стремление к прямоте. Да, так вот он свой истикама не видит как стремление его собственное к прямоте, а видит это как исправление его Аллахом Субхану ва Тааля. Он видит, что это Аллах, который поставил его прямо. Он видит, что Аллах, который исправляет его и делает его прямым. Хорошо, Аллах, он… как говорит Нуркейм аль-Мукиим лаху валь-Мукавим, то есть он, который ставит его прямо и который исправляет его. Он понимает, что его прямота, соблюдение им прямоты, это билля, благодаря Аллаху, а не благодаря ему самому и не благодаря его собственному усердию. Хорошо? Когда он это видит, тогда он уже не видит, что свои собственные усилия. Собственно, усердие. То есть это является одним из видов понимания или частью понимания человеком имени Аллаха Субхану Тааля Аль-Кайюм. Аль-Кайюм – одно из имен Аллаха Субхану Тааля. Что значит Аль-Кайюм? Это тот, кто существует сам по себе. Его существование от него самого, от Аллаха. Аллах Субхану ни в ком не нуждается, ни в чем не нуждается. Его существование от него самого не испытывает нужды ни в ком, но все остальное существует благодаря ему. Он, который обеспечивает существование всему. Хорошо? То есть все, что кроме Аллаха, нуждается в Аллахе по своей сущности. Хорошо? Все, что кроме Аллаха по сущности своей испытывать необходимость в Аллаха Субхану ва Тааля. Не только там в создании или предоставлении возможностей. По сути своей, биззат. По сущности своей, все, что кроме Аллаха, нуждается в Аллахе. Это значение имени Аль-Кайюм. Аль-Кайюм – тот, который не нуждается ни в ком из существования его от него самого, Субхану ва Тааля. Но все, что кроме него, нуждается в нем по своей сути, по сущности своей, бизатихи. Это что касается манзилатуль истикама. Просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы он сделал нас из людей аль-истикама, из людей прямоты. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммаду ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум аллах.